Глава 31. Так началось наше заключение. Для порядка всех ребят по разу вытащили на допрос. Явно для проформы. Никто, похоже, не мог понять, что же с нами делать. Мое поведение спутало интербригаде все карты. Так, во всяком случае, мне показалось. Они явно растерялись. Они приняли меня за своего, за работающего в рядах Таненберга их разведчика, о котором они... Командиры боевых подразделений просто не осведомлены. Впрочем, в таком случае они вели себя крайне неумно. Нас, заключенных, никто не трогал весь следующий день. Даже один раз вывели на прогулку. Под вечер, правда, отправили таскать мусор к сжигалке. Под усиленным конвоем, само собой. День и два прошли все так же монотонно. Кое-кто, правда, начал даже находить в плену некое извращенное удовольствие. Никаких тебе побудок, никаких тебе кроссов и никакой вахмистерской ругани. Кормят стандартными полевыми рационами, но живот, как говорится, набить можно. На четвертый день нас послали таки копать какой-то котлован. Работали мы ни шатка, ни валка до тех пор, пока на краю раскопа не появилась Дариана в сопровождении своих мордоворотов и не сделала заявление о том, что нас, скорее всего, обменяют на попавших в плен бойцов сопротивления. Так что, кто хочет обратно, пусть постарается. Первыми станем обменивать ударников. Отчего-то никому сидеть особенно долго в блину не хотелось. На меня теперь тоже никто не обращал внимания. А мне позарез надо было выяснить, что же делает прославленная предводительница интербригад на планете, где непонятными средствами уничтожено все гражданское население. В считанные минуты подавлена вся планетарная оборона. Имперские части, расквартированные здесь, перебиты так же, словно беззащитные овцы стаи голодных волков. И ради этого, наверное, можно было пойти куда дальше, чем я сперва собирался это сделать. Тем более, само собой, никто из нас ничего не знал о том, что происходит за пределами повстанческого лагеря. Чем заняты имперские силы? Что случилось на базе, куда обрушился удар тучи? Отозвался ли кто-нибудь на наши просьбы о помощи? Впрочем, если кто-то и отозвался, сейчас он в лучшем случае рассматривает пустое место. Нет, оспорил я сам себя, не совсем пустое. Стреляные гильзы в траве, черные проплешины от напалма, кровь, обрывки одежды. Достаточно для того, чтобы военный человек разобрался в происшедшем, не говоря уже о нашем вертолете или о том, что от него осталось. Очевидно, повстанцы ничуть не опасались вероятности быть засеченными со спутников. Не готовились они и отражать атаку тучи. Во всяком случае, у нас огнеметы понатыканы были на каждом шагу. Здесь их не было вообще. И брони у мятежников тоже не было. Они следили за небом, но радарами, явно поджидая или штурмовиков, или транспортников с десантом. Задирали острые носы на пусковых зенитные ракеты. Чтобы выстроить такую базу, со всеми этими капонирами, блиндажами, бункерами, горджами, поттернами и прочими ухищрениями военно-инженерного искусства, потребовался бы не один месяц, если не год. Не заметить такое строительство с той же орбиты невозможно. Значит, те, кто обязан был по должности заметить, вопиющие факты просто проигнорировал. У интербригад есть прикрытие в самых верхах. Кто-то в имперских штабах у них на содержании? Интересно, ведь интербригады – некоммерческие национально-патриотические организации, осуществляющие свою деятельность на добровольные пожертвования. Хорошие у них, видать, были жертвователи. Щедрые и бесстрашные. Такие деньги отваливать. Да еще кому? Вчерашним террористам. Не ровен час заинтересуется охранка. Что тогда? Очевидно, повстанцы и их спонсоры знали, что делать. Во всяком случае, они ничего и никого не боялись. И даже недавний кровавый разгром на Сильвании их, похоже, ничему не научил. Тем не менее, отсюда надо было выбираться. И чем быстрее, тем лучше. Другое дело, куда выбираться? Пешим порядком? Через всю планету? Ни страну, ни континент. Даже планету, включая пару внутренних морей. На это уйдет год. У меня его нет. Я не могу рисковать. О побеге я думал с самой первой минуты пленения. Но уходить с пустыми руками тоже не слишком хотелось. Уж если бежать, так хоть при добыче. Мне еще придется отвечать, почему я отдал приказ сложить оружие, вместо того, чтобы всем подразделениям героически отдать жизнь в бою за обожаемого монарха. Так что лучше бы мне найти что-нибудь по-настоящему крупное. Такое, чтобы у командования сразу вылезли глаза на лоб. Следовало ждать счастливого случая, когда у охраны ослабнет бдительность, а это неизбежно случится через несколько дней. Что-нибудь непременно подвернется. Аэродрома тут у господ интербригадовцев наверняка нет. Его ВПП, то есть взлетно-посадочная полоса, слишком уж просто засечь с орбиты. Скорее всего, опять высадились на своих призрачных челноках вместе с тяжелой техникой. Корабли ушли и поминай, как звали. Вот только какого черта? Шестая интернациональная сидит здесь, в тысячах километров от маломальски значимых населенных пунктов. И чем они тут заняты? Теоретически, отрабатывая варианты, хороший штабист должен был хотя бы мимоходом коснуться и самых невозможных. Могли ли интербригады быть ответственными за уничтожение всего живого на Омеге? Ответ четко и однозначно – нет. Имперские панцергренадеры прошли бы сквозь них играючи, даже застигнутые врасплох. Во всяком случае, никому из поселенцев и в голову не пришло бы бежать, сломя голову прочь из Ноя Бисмарка, бросая все свое имущество. Только для того, чтобы массами погибать потом на полях, выстилая костьми громадные кладбища без единого креста. И нигде в той информации, что доводилось до нас, не было сказано, от чего погибли поселенцы. Если убиты пулями, пули должны были остаться. Поневоле от таких рассуждений в голову начинали лезть совсем уж странные мысли. Наблюдая изнутри жизнь лагеря мятежников, я не мог не отметить. Они все казались занятыми чем-то до чрезвычайности важным. Не боевая подготовка, хотя и она имела место. Не совершенствование базы, тоже лишь в пределах необходимого минимума. Тогда что? Что им тут нужно? Я терялся в догадках. Первые лица повстанцев, казалось, совершенно утратили к нам всякий интерес. Дриана не показывалась, нас не вызывали на допросы. Но несложные работы нас наряжали малые чины. Охраняли пока что тщательно. Хотя среди охранников все чаще и чаще стали появляться совсем молоденькие девчонки. Чуть ли не старшеклассницы лет по 16. Кряк немедленно принялся ему сильно подмигивать. Однако все его старания пропадали в туне. Девчонки глядели на нас с холодным презрением. Хорошо же им промыли мозги. Я терпеливо ждал своего часа. И дождался. Но, увы, отнюдь не зевающей охраны или случайно не закрытого замка. Шел 10-й день нашего заключения, когда к нам внезапно спустились 4 мордоворотов личной дыряниной охраны. «Ты!» Старший из них указал на Прохаску. «Парни из соседнего отделения. Подъем, с нами пойдешь». «Парни!» Вдруг как-то съежился Прохаска. «Если что, не поминайте лихо». «Да брось ты!» — бодро сказал я. «Давай, возвращайся! Мы партию без тебя доигрывать не станем». У кого-то в кармане нашлась колода карт, и свободное время, которого было предостаточно, мы сражались в бридж. Однако и у меня вдруг стало как-то тревожно и смутно на душе. Прохаска не вернулся ни через час, ни через 10, ни на следующий день, ни через еще один. В нашем блиндаже воцарилась мрачная тишина. Забыты были карты и прочие нехитрые развлечения сидящих под замком людей. Мы почти не разговаривали и не отрывали глаз от двери. Что могло понадобиться Дариане от простого солдата? Прохаска не был даже ефрейтором. Обычный рядовой, каких тысячи в имперском десанте. Что им могло быть нужно от него? На третий день, когда Прохаска не появился, и после завтрака, перед разводом на работу, я решительно забарабанил в тяжелую, бронированную дверь нашего каземата. «Чего надо?» — отозвалась девушка-охранник. «Проводи к начальству, скажи, надо поговорить». «Погоди, прытки какой!» «Так и будет начальство с тобой разговаривать», — лениво проговорил девчоночий голос. «Когда надо будет, сами тебя потребуют». «Слушай, милочка», — резко сказал я, — «мы службу знаем. Ты обязана известить Начкара, а он передать дальше по команде. У меня важная информация. Смотри, если выяснится, что ты не передала, что обязана по уставу сделать, не сносить тебе головы. Дариана женщина резкая». За дверью воцарилось молчание, которое так и тянуло назвать задумчивым. «Ладно», — сделанной неохотой сказала караульщица, — «сообщу по команде». Очевидно, она на самом деле это сделала, потому как уже через полчаса напряженного ожидания к нам пожаловали гости. Все та же мордоворотистая охрана командира 6-й интернациональной. «Ну?» — прорычал мне в лицо один из них, щетиной напоминавший дикого Борова. «Тебе тут чего-то нужно было?» «Проводи к командиру», — спокойно сказал я. «У меня важная информация. Только для нее». Подозрительно и недовольно косясь на меня, 6 здоровенных бугаев вывели меня наружу. На первый взгляд лагерь жил своей обычной жизнью. Однако явственно ощущалось какое-то напряжение, охватившее всех. Тревожное ожидание, словно перед боем. «Может, их наконец-то нащупали?» — со слабой надеждой подумал я. Но нет, на приготовление к бою это не тянуло. Пусковые и вовсе зачехлены. ТЗМ-ки стояли с раскрытыми капотами, и вокруг них суетились озабоченные чумазые механики. ТЗМ – транспортно-заряжающая машина из состава зенитно-ракетного дивизиона. «Сюда!» Меня грубо пихнули в спину, направляя к порогу командирского бункера. Внутри меня ждали все те же лица. Кривошеев, Дариана и еще двое мне незнакомых. Мужчина и женщина, слегка за 40, сухие, поджарые. Они чем-то напоминали тигров. Такая выучка, такая стать, характерной для элитных групп спецназа империи. Скорцени и Резенталь. Видели мы учебные ленты с их тренировками. «Ну что, штабс-ефрейтор?» Решил заговорить. Не тратя время на приветствие, сказала Дарианна. «Мне передали, что у тебя есть для меня важная информация. Я жду. И не пытайся сыграть в эту старую игру. Мол, мои слова только для ваших ушей. Никто из присутствующих отсюда не уйдет. Мы тебя слушаем. Мне даже любопытно, что же побуждает бравого молодца-десантника нарушить присягу?» Она усмехнулась. «Тревога за судьбу моего солдата», — твердо глядя ей в глаза, произнес я. «Конвенции запрещают пытки и казни военнопленных. Его исчезновение очень тревожит меня. Меня и остальных». «А где информация?» — нетерпеливо притопнула ногой Дариана. «Выкладывай, что ты собирался сказать, и я...» «И ты все узнаешь». Она усмехнулась. «Да так, что у меня по спине прошла дрожь». «Вы хотели узнать, не являюсь ли я разведчиком?» По возможности максимально хладнокровно сказал я, не отводя взгляд от глаз Дарианы. «Не знаю, зачем это вам, но, если это может помочь судьбе моего солдата...» «Да, я разведчик. Что дальше?» «Если вы на самом деле повстанцы и борцы за свободу, вы не можете требовать от меня раскрывать совершенно секретные сведения о паролях, явках и контактах. Если же вы будете настаивать, я пойму, что вы всего лишь платные наймиты империи, специально созданные для того, чтобы выявлять недовольных, собирать их вместе и бросать под гусеницы танков. Просто, удобно и никаких хлопот с судопроизводством». Кажется, я на самом деле их удивил. Гневные возгласы готовы были раздаться. Однако Дариана быстро вскинула руку. И в бункере разом стало тихо, как в могиле. Трое ее сподвижников даже дышать перестали. «Ход твоих мыслей достаточно интересен», — медленно, с претензией на зловещность, проговорила Дариана. «Но видишь ли, я не собираюсь обсуждать с тобой дела моей бригады. Даже если я свой?» — с напором спросил я. «Ну так ты ведь со мной тоже ничем не поделишься», — сплеснула она руками. «Поделишься. Детский сад, а не подполье». «Что с моим солдатом?» — быстро спросил я. «Я отвечаю за них. Это простые парни. Они не повинны в военных преступлений. Они вполне по-человечески обходились с пленными на Сильвании». «Что с твоим солдатом?» — прищурилась Дариана. «Я думаю, что тебе лучше не задаваться этим вопросом. С ним произошел несчастный случай». «Так», — негромко сказал я. «Так, значит, все разговоры о конвенциях были пустым трепом. Все прекрасно душные рассуждения о том, что никто не может быть подвергнут пыткам и жестокому обращению. О том, что вы не такие, как звери имперцы». Четверо моих собеседников заухмылялись. «Дариана, может быть, показать ему?» — вдруг сказал Кривошеев. «Мне кажется, это будет полезно. Для избавления от иллюзий». «Для избавления от иллюзий будет полезно дать нашему доблестному штабс-ефрейтору прочитать вот это письмо, которое я получила из центра». Она ловко выхватила из толстого бивара лист бумаги. По голубоватому фону тянулись ровные черные строчки. «В ответ на ваш запрос номер...» — вымарано. «От Вымарана. Сообщаем. Упомянутый вами Фатеев Руслан Юрьевич, личный имперский номер, приведен мой номер. В кадрах управления внешней разведки не состоит и никогда не состоял. Рекомендуем отправить вышеупомянутого Фатеева для дальнейшей оперативной разработки в... Вымарана. Я небрежно бросил бумагу на стол. А вы решили, что вам вот так вот все и выложат? Мне бы выложили, с напором сказала Дариана. Нам уже приходилось сталкиваться с ситуацией, когда мы брали в плен наших товарищей, работающих под прикрытием. И центр всегда оперативно отзывался, ничего не скрывая. А вот с тобой, бравый штабс-ефрейтор, вышла промашка. Ты никакой не разведчик, ты просто предатель. Удивительно, что Даля могла интересоваться тобой. Она настоящая героиня, а ты... Во всех отношениях очень интересная беседа оказалась прервана самым невежливым образом. Закурлыкал коммуникатор, и Дариана схватила наушник. «Дарк, что? Кто? Каким образом? Что вы предприняли?» «Да, сейчас все будем. Ты...» Она повернулась ко мне. «Отправишься обратно, но, думаю, ненадолго». Она оказалась права. Радость ребят от моего благополучного возвращения быстро погасла. Стоило мне сказать, что про Хаску мы, судя по всему, больше никогда уже не увидим. Вдобавок за мной пришли. Очень быстро. Те самые знакомые уже мордовороты. Мне без лишних слов заломили руки за спину и поволокли куда-то вглубь леса. Охранники злобно пыхтели, но на предложение самого, наверное, осторожного из них сковать мне ноги, ответили пренебрежительным ворчанием. Мол, и так сойдет, пусть сам топает. Никуда не денется, отсюда еще никто не девался. Не могу сказать, что при этих словах я испытал немедленное и горячее желание умереть за обожаемого монарха. От прикрытых дерном бункеров и блиндажей дальше в заросли вела достаточно широкая, утоптанная тропинка. Ею часто пользовались. Ветки по краям обломаны. Тропинка нырнула в узкую ложбину, густо заросший овраг между двумя холмами. Впереди, в густо заросшем, вьющимися растениями склоне, я увидел серую бетонную арку входа в подземелье. Еще один бункер. И тут из темноты потянуло резким знакомым запахом. И в тот же миг я все понял. Надо было рвануться в то самое мгновение, но я промедлил. Наверное, я все-таки не до конца мог поверить, что люди способны на такое. Мы вошли. От входа тянулась узкая дорожка из стандартных пластиковых плит. Внутри оказалось нечто вроде пещеры, обширная каверна. Потолок укреплен арчатыми фермами. Дальний конец пещеры терялся далеко-далеко в темноте. Цепочка огней тянулась вглубь на сотни метров. Внизу, в полумраке, метрах в пяти под нами, что-то негромко плюхало и булькало, квакало и шипело самым что ни на есть мерзким шепотом. И знакомый, незабываемый аромат слизистой реки так и ударил в ноздри. Я заставил себя взглянуть вниз, и меня чуть не вырвало. Хотя вроде бы на истерическую барышню я никак не походил. «Ведите его сюда!» — раздался резкий голос Дарианы. Они стояли впереди, тесно сгрудившись под фонарем в проржавевшей обрешетке. Дариана, Дарк, Кривошеев, двое которых я окрестил тигром и тигрицей, и кто-то пятый, то я сперва не понял. От их ног начиналась узкая лесенка, ведущая вниз. Нигде никаких решеток, никаких защитных сеток, только невысокие перильца. Мне стоило большого труда идти самому. Хорошо быть храбрым и стойким, но тело, увы, слишком примитивная машина. Липополисахарид, и у тебя лихорадка. Старая, добрая ацетилсалициловая кислота, и температура падает. Гормоны синтезируются вне твоего контроля, если, конечно, ты не йог. Они-то, проклятые гормоны, едва не обратили меня в бессильно обвисшую на руках конвоиров тряпку. Дариана терпеливо постукивала по высокому ботинку стеком. Таким же точно стеком, какой носят имперские офицеры с парадной формой, только без черно-желто-красного темляка. Легендарный командир 6-й интернациональный носит стек? Любопытные аналогии. Меня поставили перед Дарианой и ее приближенными. Только теперь я рассмотрел лицо пятого в их группе. И вновь не удивился. Коготок увяз всей птички пропасть. Здравствуй, Даля. Ну вот, хоть перед смертью свиделись. Она смотрела мне в глаза. Изменилась, похудела, глаза ввалились, красные. Она плакала? Уж не обо мне ли? Но зачем эта сумасшедшая Дориана притащила Далю сюда? Что за мелодраматические сцены? Хотя кто их знает, в этих интербригадах все с надрывом. Все как на сцене. Умирать надо красиво. Их лозунг. Хотя красиво умереть вообще невозможно. Здравствуй, Роз. Я хотела сказать тебе спасибо. Тогда, на Селивании, это же ты был? Врать, смотря в эти глаза? За миг до того, как меня столкнут ждущий реактор? Какая теперь разница? Скажи ей правду. Тебе ничего так не хочется, кроме одного. Чтобы Далька никогда не думала о тебе как о враге, предателе без совести и чести. Тебе очень хочется оправдаться перед ней, верно? Не перед людьми. Перед собой будь чист, сказал когда-то Толстой. Цитата из драмы Толстого «Посадник». И я качаю головой, потому что люди, стоящие рядом с Далькой, на самом деле могут работать на империю. Нет, Даля, я не освобождал пленных, я преследовал их, нескольких убил. Хотя стрелял по конечностям. Я намеренно перехожу на имперский и вижу, как ее плечи опускаются и начинают вздрагивать. Далька стаскивает черный берет и закрывает им лицо. Я хочу, чтобы мое сердце просто и без затей разорвалось бы в этот момент. Кривошеев сделал шаг ко мне и крепко берет за локоть. Мне будет очень больно, Руслан, но у нас нет выхода. Процесс должен идти. Дориана дала тебе последний шанс. Точнее, тебе и ей, кивнул в сторону Дальки. Нам все равно, кто отправится на переработку. Первый солдат? Прохаска, кажется. На его месте мог оказаться любой. Теперь твоя очередь. Псы нуждаются в крови. Они должны знать, кто враг. И как же они распознают? Как отличат? Голос мой дрожит, несмотря на все усилия. А это, друг мой, уже совершенно не твоему ума дело, резко говорит Тигр. Последнее желание приговоренного к смерти принято было исполнять даже за стенках Инквизиции. Напыщенно говорю я. Неужели те, кто борется с Империей, окажутся бесчеловечные Торквемады? Слова, слова, пустые слова. Нетерпеливо бросает тигрица. Кончайте с ним, Дориана, у нас много дел. Даля, не обращая внимания на тигрицу, неожиданно мягко говорит Дориана, обращаясь к плачущей Дальке. Даля, выбор за тобой. Я могу сохранить ему жизнь и отправить на разложение и декомпостизацию другого солдата. Тем, кто внизу, совершенно все равно. Но ты сама слышала, он не разведчик, он предатель. Твоего народа, нашего дела, общей свободы. Он ничем не отличается от остальных. Они, по крайней мере, ничего и никого не предавали. Простые служаки. За паёк и пенсию. Твое решение. Все равно кого-то из них нам надо будет туда сегодня отправить. Реакция должна завершиться, роды вот-вот начнутся. По всем истокам. Решай. Сохранить жизнь этому человеку. Хотя я, признаться, с большим удовольствием бы... Что она бы еще сделала с большим удовольствием, договорить Дориана уже не успевает. Потому что я прыгаю вместе со вцепившимся в мои плечи конвоиром, избавляя Далю от кошмарного выбора. И гаснет в ушах ее истошный кошмарный крик. Она кричит по-русски «Мое имя». Я хотел сгрести в охапку Дориану. Погибать так хоть вместе с этой садисткой и психопаткой. Не вышло. Тигры загородили мне дорогу с похвальной быстротой и сноровкой. Отброшенные, мы вместе с конвоиром перевалились через низкие перила и рухнули с высоты 5 метров в теплое, слабо колышущееся, кишащее чем-то живым болото. Всплеск, и я погружаюсь с головой. Слизь, вонь. Что-то скользит по голой руке. Что-то обхватывает шею. Я, отталкиваясь ногами от дна, пытаюсь всплыть. Что-то душит, сдавливает горло. И я, нащупывая змеевидное тело, и внезапным, не весь откуда взявшимся усилием, рву его, словно гнилую веревку. Наверх, наверх, наверх! Мне надо дышать! И я разрываю тягучие объятия. Я всплываю туда, где солнцем для меня светят блеклые желтые фонари. В уши врезается вопль, рядом со мной бьется, размахивая руками, какая-то черная масса, покрытая шевелящимся, вздувающимся бледными пузырями ковром. «Мой конвоир?» Дико, страшно кричит Далька, вырываясь из рук тигров. «Я хочу дотянуться до нее, сказать, что я жив, что еще ничего не потеряно. Почему я жив до сих пор? Не знаю. Но реактор, или что это такое, словно бы не замечает меня. Я вдруг чувствую, что могу плыть, насколько это возможно, в теплом киселе. 37 по Цельсию – оптимальная температура для громадного большинства энзиматических реакций. На меня надвигается что-то вроде большого плавающего куста, шевелящейся бахромой бесчисленных щупалец. Актиния не иначе. Мне кажется, что я даже вижу зачаточный мутный глаз с бельмом. Угрюмое буркало, перящее в меня неживой взгляд. И я готовлюсь к схватке. Однако актиния меня не замечает. Она устремляется к слабо хрипящему и булькающему мордовороту. Честное слово, я уже испытываю к нему нечто вроде жалости. Ныряю. Кажется, у меня отличная возможность уйти. Не знаю, почему меня еще не декомпостируют и не разлагают на атомы. Не знаю и знать не хочу. Ныряю и погружаюсь на самое дно. Кое-как, не то плыву, не то бреду. Вокруг полным-полно каких-то змей и еще какой-то неприятной живности. Но она, как и в тот раз в пещере истока, не обращает на меня внимания. Я плачу ей тем же. Я остаюсь под водой, точнее под слизью, так долго, как только могу. И выныриваю уже у противоположной стенки бассейна. Здесь темно, слышны яростные крики на мостике. Назрыт рыдает Далька, что-то бешено орет Дариана. Пусть вам. Пока вы заняты собой. Правда, тут уже решают заняться и мною. Но я, вновь с пугающей легкостью, рву опутывающее горло щупальца и вновь ныряю. Никогда я еще так сильно не хотел жить. Я обязан выжить и обязан выбраться отсюда. Я не дам скормить мое отделение этому монстру. Пусть они служат империи и носят фельдграу. Так, наполовину бредя по дну, наполовину трепыхаясь в густом живом бульоне, я пробираюсь все дальше и дальше вдоль зацементированной стены резервуара. Голоса постепенно тают в отдалении, не слышно и криков охранника. Осторожно подняв голову, я вижу, как интербригадовцы уходят, растянувшись цепочкой по настилу. Далька все время оборачивается, ее почти что несет на руках Кривошеев. Дальше, в глубине, мне наконец удается взобраться на мостки. Я пересекаю резервуар и карабкаюсь по пластиковым скользким ступеням. За мной остаются мокрые следы, и я поворачиваю прочь от входа. Не хватало только выдать свое присутствие. Я шагаю как автомат. Я не верю в то, что я еще живой, несмотря ни на что. С меня потоком стекает слизь. И я, остановившись под фонарем, замечаю, что она наполнена множеством крошечных коричневых икринок. Меня выворачивает наизнанку, и я почти без сил падаю на помост. Стою, когда спазмы прекращаются. Уже не иду, ползу по настилу. Из карманов штормовки вываливаются какие-то белесые безглазые черви, один вид которых способен вызвать истерику у целого женского монастыря. Наконец, после долгих трудов, добираюсь до дальнего конца инкубатора. Настил здесь заканчивается, однако наверху видно нечто вроде вентиляционной шахты. Не думая, насколько безумно все это, что я делаю, вскарабкиваясь на перила. Балансирую на них, наверное, секунду. Спасибо родному товарищу штабсвахмистру за наше счастливое детство. И прыгаю вверх, вцепившись в железную окантовку. Подтягиваюсь и, наконец, выбив головой оцинкованную крышку, без сил вываливаюсь на покрытый травой и цветами склон холма. Мне он кажется в настоящий момент раем. Падаю в траву и только теперь позволяю себе потерять сознание. Когда я пришел в себя, была уже ночь. Ночи на Омеге-8 хороши, тихие, облаков нет и в помине, яркие, крупные звезды выстилают небосклон, словно плащ волшебника. Странно, но я не чувствовал ни голода, ни жажды. Слизь засохла, превратившись в стеклянную массу. Подохли и те малоаппетитные обитатели симбионта бассейна, которые решили попутешествовать вместе со мной. Я старался не смотреть на них. В негнущейся, хрустящей одежде и разбухших башмаках я неуклюже заковылял прочь. Куда? Этого я и сам тогда не знал. У меня ничего не было. Совсем ничего. Ни ножа, ни спичек, ни зажигалки. Конечно, десант умеет выживать даже и в такой ситуации, иначе он не был бы десантом. У меня оставались так и не снятые с нас десантные ботинки. А там при желании тоже кое-что можно спрятать. Для начала я постарался отделить себя от базы 6-й интернациональной, самым древним из возможных препятствий, а именно расстоянием. Шел почти всю ночь, ориентируясь по звездам и горным вершинам, что смутно чернели на фоне многозвездного неба. В середине ночи я наткнулся на небольшой поток, долго и тщательно принюхивался, несет ли он в себе заразу, и только потом решил напиться. Руками надрал коры, снял предохранительный колпачок с острого стального навершия на обыкновенном ботиночном шнурке, подрезал несколько ветвей. Я готов был обойтись и без этого, но мне, наконец, повезло. Одно из деревьев заплакало густой клейкой смолой. Вскоре из коры был сооружен вполне приличный туис, в который я набрал воды. Здесь я остановился. До утра соорудил себе вполне приличный шалаш. Хотелось отстирать одежду, но как-то рука не поднималась. Достаточно одной крошечной икринки, и непонятные механизмы чуждой нам дифференцировки запустятся с тем, чтобы потом, спустя какое-то время, на берег выбрался бы новый исток. Я даже добыл огонь, по старинке трения. С меня сошло 7 потов, но костер затрещал весело и довольно. И как-то сразу стало веселее. Раздумывал над тем, что делать недолго. Надо вернуться обратно и вытащить ребят. Потому что эти интербригадовцы сейчас опаснее всех на свете чужих. Как? Каким образом они пристали к этой живой дряни, тучам, истокам и так далее, сейчас уже не важно. Они самые настоящие предатели. Они предали тех, кто давным-давно стоял на смерть под Гвадалахара и Мадридом. Настоящие интербригады. Они решили, что в их руки попало чудо-оружие, и что теперь они сметут армию и установят, ну, как обычно, свободу, равенство и братство. Спасибо, мы уже это видели. Но помимо этого оставался еще один вопрос, который я даже боялся задавать. Почему я выжил? Как это случилось? Почему моего товарища по несчастью декомпостировали в считанные секунды, а на меня, считай, не обратили внимания? И ведь это не первый случай. Мирона, подслушанный разговор, пещера истока. И вот теперь это. Признаться, становилось не то, что не по себе, а так плохо, что хоть иди и кончай с собой. Кончать с собой, разумеется, я не стал, а просто долго сидел у тихонько горящего костерка, подбрасывал помаленьку веточки и думал. Итак, повстанцы сумели каким-то образом заполучить биологическое оружие даже не завтрашнего, а послезавтрашнего дня. Где они его раздобыли, другой вопрос. Но земная биология на такое явно не способна. Я, конечно, не Ламарк и не Мендель, но в таких вопросах, как общий необходимый уровень технологий, пока еще разбираюсь. Итак, они откуда-то раздобыли невероятную, потрясающую технологию. Кто-нибудь из лингвистов и исследователей космофольклора земных поселений наверняка тут же вспомнил бы о предтечах, древних, странниках, титанах. У них множество имен. Могущественная раса богов, ушедшая в разных версиях сказок, в другую метагалактику, в другое измерение, или вообще совершивших коллективное самоубийство, поскольку их честь была каким-то образом задета, особенно популярное завершение на самурайских планетах. Но я давно уже не верю в сказки, нет и никогда не было никаких предтеч и же с ними. Есть различные расы чужих, кто-то более могущественен, чем мы, кто-то менее. Новая технология могла исходить только от кого-то из них. Но опять же, сколь нескудны наши сведения об альенах, но представить себе, что кто-то из них целенаправленно отыскивал врагов центрального правительства расы людей, отыскал, не оставляя никаких следов, и предоставил эту самую технологию, как-то не получается. Уж больно много натяжек. Чужие логичны, рациональны, умеют складывать 2 и 2. Если у них возникла задача покорить земную цивилизацию, это гораздо проще и эффективнее выполнить при помощи обычной военной силы. Жуткие искусственные организмы. Или же нет, я не прав, и чужие на самом деле решили покорить нас таким макаром. Ведь все это братья, которые я видел здесь, на Омеге, при всем могуществе и изощренности своих смертоубийственных приспособлений, в принципе, не способны к межзвездным перелетам. Вот они и воспользовались услугами повстанцев. Благо, у тех нашлись даже собственные корабли. Тоже, кстати, загадка. Империя жестко контролирует все пространство вокруг своих звезд. Факелы гиперпространственного перехода можно зафиксировать. Не случайно мы уже давно забыли о космическом пиратстве. Одно время у нас в Новом Крыму процветало пиратство вполне обычное, морское. Грабили рыбзаводы и морехозяйство. Нет, что-то тут не то, думал я, сидя у огня. Не достает какого-то еще одного, очень важного компонента. Временами мне казалось, что я почти уже понял, в чем тут загвоздка. Но мысль ускользала в последний момент, разбиваясь о новые контраргументы. Слишком много вопросов, слишком мало ответов. Слишком мало известно с достоверностью, позволяющей делать выводы. Пока что у меня одна работа – вернуться и выдернуть оттуда ребят. Потому как даже самый последний военный преступник может быть назван таковым после справедливого и беспристрастного суда. А грозящие Кряку, Мумбе, Сурендре и остальным куда как хуже даже смертной казни через повешение. Этому не бывать. Не знаю, что стоит за всем этим, но сказать они против империи, значит, вместе со мной я не могу. Конечно, на войне бывает всякое. В белых перчатках траншеи не копают, но тем не менее. Пустившись в обратный путь, я невольно все ускорял шаг. Скрипела пропитавшуюся слизью высохшая одежда, шкрябала по телу, но на такие мелочи внимания уже не обращаешь. К базе я подобрался следующей ночью. Как говорится, сходил туда и обратно. Долго лежал в зарослях, присматриваясь и прислушиваясь. В основном прислушиваясь, потому что, само собой, в зарослях много не наглядишь. Тьма еще не до конца вступила в свои права. Я слышал негромкие перекликающиеся голоса. Фонарей на поверхности я не видел. Слабая защита от широкоспектральных спутниковых камер, снимающих во всех мысленных диапазонах. Значит, не так уж они беззаботные, все-таки берегутся. И слава богу, а то уж я на самом деле подумал, что у них прикрытие вплоть до генерального штаба. Действовать я начал, когда совсем стемнело. Правда, небо, как и вчера, сверкало множеством ярких звезд, и казалось, их слабые лучи на самом деле слегка рассеивают мрак. Я скользил от куста к кусту, легко избегая часовых. Мальчишки, бить их некому. Мне ни разу не пришлось даже пустить в ход сделанную из гибкого прута гороту. И слава богу, добавлю я, убивать этих детей. Сейчас я жалел о том, что кто-то из их товарищей погиб от моей руки, когда нас брали в плен. Я жалел, но не давал этому ослаблять себя. Война жестока, бывает всякое. Иногда снаряды рвутся среди своих. Случается. Нужный каземат я нашел быстро. Глаза не подвели. Кое-что все-таки помнят. У входа томился караульщик. Девчонка. Из-под кепки-бейсболки выбивался длинный конский хвост. Тьфу ты, черт. Постараюсь просто оглушить. Убивать? Нет. Есть пределы моим силам. Не в бою, не слепой пулей, а вот так, хладнокровно сзади, удавкой. Долго выжидал момента. Ключей у караульщицы точно нету. Скорее всего, они либо у разводящего, либо у самой Дарианы. Хотя нет, только у нее вряд ли. Начальник караула обязан их иметь. Если кто-то из военнопленных запросится, к примеру, в сортир. Или попытается покончить жизнь самоубийством. И к нему надо будет немедленно тащить санитаров. Дальнейшее было просто. Мы десятки, сотни раз отрабатывали это на практических занятиях. На маневрах. То сами охраняли стратегические склады от вражеских шпионов и диверсантов, то, в свою очередь, становились заброшены в тыл врага ДРГ, то есть диверсионно-разведывательной группой, и снимали часовых. Я аккуратно зашел им за спину и, пользуясь темнотой, одновременно отключил разводящего и второго повстанца, который был с ним. Девчонка-караульщица остолбенела и не смогла даже крикнуть. Ее я отправил отдыхать тем же способом, что и раздвокряка в преснопамятные времена на нашей первой настоящей полосе препятствий. Ключ на самом деле отыскался. Мне невероятно, сказочно весло в эти дни. Я выжил под тучей, выжил в реакторе, и вот теперь ключ нашелся легко. Даже я бы сказал слишком легко, но в тот момент я не думал о возможных ловушках и последствиях. Ребята были достаточно хорошо тренированы, чтобы воспринять мое драматическое появление среди ночной тьмы без единого звука. Мы выбрались из капонира. Собственно говоря, выход у нас только один. Точнее, такой же, как и на базе, когда началась атака тучи. Вертолеты. И как можно дальше отсюда. Куда угодно. Хотел бы я, чтобы мой странный дар позволил бы прикрыть от тучи ребят. Тренированному десанту не так сложно пройти незамеченным сквозь повстанческий лагерь, где обученных людей раз-два и обчелся. Мы аккуратно, без лишнего понта и шумных эффектов, никого не убивая, повязали еще троих караульных, прежде чем сбить замки на дверях кабины. Здесь по старинке вертолеты запирались какими-то античными амбарными замками. Не знаю, кто додумался до столь гениального решения, но нам оно здорово помогло. И стартеры были на месте, как и в прошлый раз на базе. Лагерь проснулся, когда я уже прогрел двигатели и поднял машину в воздух. Запоздалые выстрелы, стрекот пулеметов, мимо. Эх, не было у вас, господина штабсвахмистра, чтобы всыпал вам по первое число за такую стрельбу. Этот вертолет был очень прилично вооружен. И я не без злорадства положил несколько 5-дюймовых нурсов, плотно стоявшие на взлетном поле геликоптеры. Это вам небольшой фейерверк от меня на память. Нечего сбрасывать моих людей на поживу всяким там склизким существам. С детства терпеть не мог змей. Даже безобидных безножек, с которыми играли все без исключения мои братцы и сестренки. И кидать людей им на съедение. Нет уж, господа, за такое, как говорят у нас, колов набросать могут. Наш отлет ознаменовался знатными фонтанами огня. Техники безопасности у этих бригад никакой. Горючка чуть ли не вперемешку с боеприпасами. Рванули один за другим три машины. Конечно, чего же вы хотите, если в нарушении всех регламентов держите геликоптеры подвешенным на пилоном вооружением. Мы взяли курс на север. Фактически протянем, сколько хватит горючего, а потом пойдем пешком. В сигнал бедствия я уже не верил. Не на пфенин, как говорится. Мирно рокотали лопасти. И ребята уже не хлопали друг друга по плечам, радуясь избавлению. Щадя, я не стал рассказывать им о судьбе Прохаски. Сказал просто, что его убили при попытке к бегству. И не стал ничего говорить о чудовищном инкубаторе. Об этих играх интербригад пока никому, кроме меня, знать не следовало. Интересно все же, как имперская беспека допустила, что бригады выросли в такую силу. Под носом у недремлющей охранки. Легальная организация. Нет, что-то тут было не так. Очень сильно не так. Настолько сильно не так, что я готов был поверить в то, что интербригадовцы действительно не более чем приманки-ловушки для нонконформистов, обреченных на элиминацию. Но тогда имперцы бы никогда не допустили такого кошмара, что случился здесь, на Омеге-8. Или сочли это приемлемыми потерями. Или интербригадовцы только притворялись ручными. Гадать можно было до бесконечности. Мы благополучно проскочили зону поражения ЗРК повстанцев. ЗРК – зенитно-ракетный комплекс. Прошли вплотную к земле, чуть ли не притираясь к ней, лавируя, скрылись за рельефом местности. Я молил Николу Угодника, чтобы у госпожи Дарк не оказалось на орбите соответствующего спутника и комплекса с наведением по данным с него. Хотя кто знает, были ли эти комплексы вообще на боевом дежурстве. Так или иначе, второй раз за последние дни мы летели прочь, пытаясь подтянуться как можно ближе к имперским частям. Даже если придется идти год. Горючего у вертолета было много. Транспортник, переоборудованный под полубоевую машину, он запросто поднял бы 40 человек и мог пролететь почти 500 километров. Я надеялся, этого хватит, чтобы оторваться. Правда, после этого нам предстояло бы одолеть еще несколько тысяч миль, но десанту не привыкать. Во всяком случае, отсюда надо убраться. Утро застало нас в воздухе. Горючего оставалось еще где-то примерно на полчаса полета. И я уже думал о посадке. Мы летели невдалеке от гор, и я невольно вспоминал о тех милых созданиях, что ждали своего часа. О тысячах, если не миллионах, коричневых пузырьков, медленно влекомых течением, в теплой, нянчащей их слизи. И что называется, накаркал. Не знаю, было ли это случайным совпадением, или, обнаружив наш побег, Дариана освободила туго стянутую пружину своего оружия. Солнце поднялось уже достаточно высоко, чтобы мы увидели закурившийся над дальним предгорным лесом подозрительный дымок. Я навел визор Изображение послушно наплыло, точки становились все больше, до тех пор, покуда я, похолодев, не рассмотрел кружащихся над лесом десятки тысяч разнообразнейших созданий. Туча в самом концентрированном и наверняка самом агрессивном виде. За деревьями в глубине леса словно бил исполинский фонтан. Я живо представил себе, как 10 тысяч зародышевых пузырей разом всплывают к поверхности, набухают, раздуваются, как отчаянно пульсируют жилы, часть прокачать потребное количество крови, или же того, что ее заменяло. Туча сгущалась и уплотнилась на глазах, поднималась все выше, в ее массе начало зарождаться общее слитное движение. Твари кружились, словно в каком-то странном танце. Небо темнело на глазах от поднимающихся ввысь тысяч и тысяч тел. Инкубатор должен был на самом деле переполниться. Началось самое интересное. И биолог во мне дорого бы дал за то, чтобы взглянуть на это вблизи. Со стороны казалось, что туча целиком и полностью занята своими делами. Во всяком случае, на нас твари не обращали никакого внимания. Пришлось прибавить скорости. Скорее подальше отсюда. Однако впереди, там, где горная цепь плавно заворачивала к западу, перерезая нам путь, над зелеными куполами древесных крон я увидел еще 4 или 5 таких же живых смерчей. Да, славно поработали товарищи-повстанцы, и когда только успели. И почему этого никто не увидел с орбиты? Почему не выжег заразу ядерными ударами? Не поняли? Не хотели уродовать планету? Точечные удары не стали бы для нее полной катастрофой. Во всяком случае, до ядерной зимы дело, наверное, бы не дошло. Да, 5 столбов впереди. 6, 7, 8. Основательно же они потрудились над здешними речушками. А мы-то... Мы-то хороши. Уперлись в одну единственную, не видя, не замечая, что творится вокруг. Или это было настолько хорошо укрыто, что даже хваленая имперская разведка не справилась. Мы повернули. Но горючего оставалось все меньше и меньше. Рисковать с почти 2 десятками ребят в отсеке я, понятное дело, не мог. Посадил машину, как только вспыхнул предупредительный сигнал. Встали ровно и хорошо, в укромной ложбинке, достаточно широкой, для того, чтобы там спокойно разместилась такая махина, как наш транспортник. Вышли, долго смотрели на беспомощный вертолет. Из него, само собой, выгребли весь полет на НЗ, все, что могло пригодиться. Переход предстоял внушительный, а радио мы больше не доверяли. Уж слишком оперативно вышли на нас в прошлый раз господа из 6-й интернациональной. И потянулись долгие часы монотонной дороги. Мы шагали по степи, растянувшись цепочкой. Устав предписывал выделить головной и боковые дозоры, но при отсутствии связи на это вопиющее нарушение инструкции, способное довести господина штабсвахмистра до инфаркта, пришлось закрыть глаза. Поднималось все выше солнца, кружили далекие столбы живого дыма. Мы шли в молчании, потому что каждый понимал, выбраться отсюда шансов немного. Наш главный враг сейчас – расстояние, а не повстанцы или даже туча. Расстояние. Тысячи и тысячи километров по маловодным степям. Все прелести перехода, без какого бы то ни было снаряжения, в одних брезентовых штормовках. В прошлый раз мы совершили ошибку. Ценой ее стала жизнь Прохаски. Если надо, будем, как сказал, идти хоть год. Но придем. Обязательно придем. К вечеру нам пришлось повернуть к горам. Здесь, в степи, совсем не было воды. Мы копали ямы, но они оставались сухими. Трава здесь стояла невысокая и пожухлая. Нам пришлось повернуть. Прямо туда, где над предгорьями крутились 6 исполинских живых воронок. Там зеленели леса. Там должна была быть вода. Когда добрались до первых деревьев, от жажды уже впору было вешаться. Неужели все до единого ручьи, сбегавшие с гор в сухую степь, перехвачены? Неужто все обращены в реакторы-инкубаторы? Подобное как-то не слишком хотелось верить. Мы на самом деле нашли ручей, но в опасной близости от основания воронки. Тем не менее, это была вода. Я объявил привал. Ребята нервничали, даже невозмутимый Микки и хладнокровный Гюнтер. Разумеется, и речи быть не могло, чтобы лезть к инкубатору. У нас ни приличного оружия, ни брони. Оставалось только забиться в густой подрост и отлеживаться. Нам предстояло запастись водой на долгий переход. Ребята улеглись. А мне покоя все не было. Что-то неведомое не давало уснуть, не давало забыться. Десантник должен уметь отдыхать в любой ситуации, если нужно возобновить силы для боя. А тут... Я ворочался сбоку на бок, пелился на ночное небо, но сна все не было. И вот, проворочившись так всю ночь, на рассвете я таки не выдержал. Осторожно поднялся и, крадучись, двинулся сквозь заросли. Туда, где я точно, я твердо знал, сам не ведая откуда, крутился над опустевшим инкубатором черный смерч. Меня словно вел какой-то зов, но при этом я оставался самим собой, человеком, Русланом Фатеевым, которому почему-то очень надо, до невозможности надо увидеть, что же на самом деле происходит там, над резервуаром и в нем. Во мне словно жила какая-то лихая, бесовская уверенность, что со мной ничего не случится, что со мной не может ничего случиться. Почему-то я был уверен, что туча поглощена сейчас сама собой, и не до меня, и если я не буду швыряться зажигательными гранатами, которых у меня и так не было, то меня никто не заметит. Безумный порыв, если разобраться толком, но в те минуты меня словно ветром подхватило. И я увидел, не в цифровой бинокль, своими собственными глазами, вблизи, я увидел невиданное, чего до сего времени не видел ни один землянин, ни один человек, и хочется верить, больше и не увидит. Да, здесь когда-то тоже текла речка, петляла меж предгорных холмов, бурлила на перекатах. Теперь ее намертво перекрывала широкая плотина, замкнувшая треугольную чашу между холмами. Здесь явно потрудились человеческие руки. Вдоль краев поднимался внушительный вал металлопластиковых блоков, стандартный имперский строительный материал. Почти до краев поднималась густая коричневая слизь. Сейчас она вся словно кипела, но все, кому надо, похоже, уже вылупились. Пузыри лопались впустую. Там, в глубине, словно перекатывались громадные мускулы. Время от времени поверхность жуткого пруда спухала горбом. И оставалось только догадываться, что же за твари ходят сейчас вдоль дна, время от времени поднимаясь вверх. Сверху живые воронки мирно крутились над кронами. Надо полагать, вся нечисть взлетела над бывшим инкубатором. «Ну, крутитесь и крутитесь себе, нам ваше внимание не требуется. Мы не обидимся, если вы в нашу сторону даже и не посмотрите». Они и не посмотрели. Высоко в небо поднимался плотный, почти что черный, мирно вращающийся живой вихрь. Я различал массу кружащих созданий, размером от кулака до крупной птицы, вроде орла. Мелькали и какие-то совсем громадные стрекозы, на манер живущих в карбоне метровых меганерв, только еще больше. На ходу твари перестраивались, совершали какие-то сложные маневры, составляясь в разнообразной цепочке. И чем больше я вглядывался, тем сильнее убеждался. Отыскать двух одинаковых было практически невозможно. Деталей, само собой, не различишь. Единственное, что я смог разобрать, у всех, независимо от вида и размера, вздутое брюхо. Мне показалось, что все они с трудом держатся в воздухе. Их танец, неторопливое, исполненное достоинство движения, завораживало. Им не было дела до нас, жалких крупинок примитивной протоплазмы. В отличие от них, протоплазмы дивно реорганизованной, упорядоченной, предельно функционально эффективной. Я мог только бессильно пялиться на происходящее. Враг набирал силу, приумножал свое число, а мы хлопали глазами, и сладко-сладко плавало по сознанию моему странная мысль, а если я сейчас брошусь в этот самый пруд, со мной ничего не случится, я защищен. Они ничего не могут мне сделать. Это было чем-то сродни детской убежденности, что от всех ночных страхов лучше всего защищает самое обыкновенное одеяло, натянутое на голову. Туча мало-помалу приняла форму почти правильной воронки. Я даже приблизительно не мог бы сказать, сколько стянулось сюда живых существ и для чего. Медленно поднималось солнце. Вокруг становилось светлее. Отползали ночные тени, но зло, восставшее из неведомых адских глубин прямо у меня перед глазами, отнюдь не страшилось светлого дня. Завороженный, я продолжал смотреть. И вот, когда первые прямые лучи коснулись поверхности инкубатора, слизь в нем резко закипела, словно кто-то поставил слабо булькавшую горячую, только что кипевшую воду на полный огонь. Пузыри становились все больше, Пруд заходил ходуном, словно в нем начинало ворочаться какое-то неведомое страшилище. А потом по всему инкубатору прошла резкая, мгновенная судорога, и я сам от чего-то дернулся, как от резкой зубной боли. Раздалось шипение и хлюпанье, и слизь вдруг стала опускаться, словно кто-то выдернул затычку из слюнного отверстия в ванной. Обнажалось что-то жуткое, дикое, невообразимая смесь. Под поверхностью крылись внутренние органы какого-то громадного существа. И сейчас все это двигалось, сжималось, сдвигалось, вставало на место. Со всех сторон пруда, словно лепестки громадного пресса, двигались черные плиты, которые так и тянуло назвать броневыми. Как будто закрывалась крыша исполинского ракетного ангара. Все это сопровождалось утробным рычанием, бульканьем, чуть ли не рыганием. Слизь ушла быстро вниз, но теперь снова поднималась, по мере того, как все ближе и ближе сдвигалась броня. Я понимал, что присутствую при зарождении нового, уникального и удивительного существа, которое так и хотелось назвать маткой. Слово само собой всплыло в сознании, словно кто-то мне его услужливо подсказал. Я как можно крепче прижался к земле, едва осмеливаясь поднять глаза. Вскоре в пруду, а точнее на его дне, неуклюже ворочалось громадное создание, чем-то напоминавшее исполинскую черепаху. Черные, чешуйчатые плиты сошлись, в щелях вскипела коричневая слизь, с удивительной скоростью застывая странного вида сварными швами. Я не видел ни головы, ни лап, только громадную черную спину. Мне показалось, что я видел последний акт действия, но так мне только показалось. Скрепленные сваркой в одних местах, черные плиты разошлись в других, открывая что-то вроде широких сфинктеров, затянутых трепыхающимися перепонками. И в них, в эти отверстия, вдруг ринулась вся масса машущих крыльями существ над моей головой. Воронка втягивалась внутрь матки. Твари в строгом порядке укладывались штабелями внутри чудовища. И вскоре небо над головой стало чистым. Последние минуты мне пришлось до крови закусить губу. Зов стал поистине неотвязным. Мое место было там, внутри, в уютном чреве, в ожидании, когда настанет время. А потом начались уж полные чудеса. Этого не могло быть, но это было. Громадная туша, сотни метров в поперечнике, тысячи тонн живого веса, неторопливо, торжественно, стала подниматься вверх. Обнажилось дно, покрытое лужами слизи. В них что-то извивалось и корчилось. Кого-то, наверное, забыли. Туша поднимается. Проплывает мимо забранные чешуей, словно у сказочного дракона, бока. Показывается брюхо. Удивительно, но я вижу под ним десятки, сотни небольших поджатых лап, толстых, словно колонны имперской оперы. Зачем они существу, которое, судя по всему, умеет летать святым духом без всяких крыльев? Кто знает. Так или иначе, постепенно уменьшаясь, бестия скрывается в синеве. Утро вступило в свои права. Ошарашенный, пораженный увиденным, я побрел через лес обратно к ребятам. О случившемся я никому не сказал. Слишком невероятно. Антигравитация в чистом виде. Мы тоже научились немного играть с ней. На наших кораблях нет невесомости. Но такого, чтобы прямо с грядки к звездам... Встали, ребята, пошли. Как хорошо сказано в одной хорошей книге, дорогу осилит идущий. Это в какой же, командир, полюбопытствовал Кряк. Не помню, соврал я. Давно это было, в детстве читал.